Помню, в 30-х годах мы все были поражены подвигом американского зоолога Биба, опустившегося в батисфере на глубину полумили. Жутко было читать подробности спуска в черную бездну, как трещал и скрипел стальной трос под тяжестью массивного шара, как угрожала смертью малейшая неплотность кварцевых окон, как за этими окнами виделся устрашающий, недоступный человеку мир глубин океана. А теперь становится реальностью спуск человека без всякой батисферы и даже без скафандра на такую же еще большую глубину с аквалангом. Надо только подобрать подходящую смесь газов вместо азота и воздуха. Дальше больше. Все чаще у современных детей и молодых людей появляется так называемое шестое чувство. Возможность различать цвета и читать пальцами, даже не прикасаясь к написанному или нарисованному. Видите, возможности человека все более расширяются, чем больше он познает самого себя. Известно ли вам, что тигр или лев развивает в момент прыжка до 50 лошадиных сил, перенося крупную добычу через высокую загородку? Между тем, размеры мускулов этих кошек вовсе не так уж и велики, и секрет их огромной силы в той нервно-гормональной регулировке, которая позволяет им брать от мышц полную отдачу. Человек обладает не менее могучей нервной системой и тоже может брать от своего тела очень высокую отдачу. Но этому надо учиться тренировкой и упражнениями. Мы, жители города, боимся простой собаки, в то время как наш дикий предок мог справиться в одиночку с несколькими большими псами. Среди африканских охотников известны многие случаи единоборства с леопардами, когда могучие представители человеческого рода, подобно мцыре, одолевали страшных кошек голыми руками. Чарльз Коттер, один из знаменитых охотников Восточной Африки, справился с двумя одновременно напавшими на него леопардами, придушил обоих и, перевязав раны, продолжал охоту. А в то же время в Индии леопарды-людоеды уничтожали людей сотнями, наводя ужас на целые округа, потому что люди покорно склонялись перед ними, без борьбы. Итак, огромные, почти невероятные возможности человека как в духовном, так и в физическом отношении. И нет никаких оснований печалиться о его будущем, если мы сумеем сохранить и развить равновесие нашей психики и телесной силы.